Москва, 16 ноября 1937. Выдержка из доклада номер 737 государственному секретарю. За последние несколько недель в провинциальной печати появились сообщения буквально о сотнях казней по различным обвинениям, от саботажа до терроризма. В то же время такие видные советские чиновники, как Бубнов, Любимов, Рухимович, Вейцер, Карп, Орлов и так далее, были уволены со своих постов и предположительно арестованы. Хотя точных цифр по этому вопросу нет, большинство компетентных наблюдателей считают, что число партийных и правительственных служащих, казненных с начала нынешней чистки, исчисляется тысячами, а арестованных – десятками тысяч. Примечание посла. Сравнительно немногие процессы освещались в московской печати. Американские газетчики, тем не менее, следили за событиями, получая и переводя местную прессу. Неделями они вели статистику чисток. Чистка затронула все стороны советской жизни, включая бывших стойких сторонников большевистского режима. Например, известно, что арестовано свыше 40 членов или заместителей членов Центрального комитета партии, 9 бывших членов Политбюро, 18 бывших народных комиссаров, 50 заместителей народных комиссаров, 16 послов или посланников, а также большинство председателей Советов народных комиссаров союзных республик. Номер 739, Москва, 16 ноября 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Мнения, высказанные посланником в Москве по поводу Брюссельской конференции и общей ситуации в Европе. Совершенно секретно. Примечание мемуариста. В этом дипломатическом отчете посол сознательно скрыл от нас фамилию посланника. Сэр, имею честь доложить, что недавно я имел продолжительную беседу с посланником. Он выразил свои взгляды следующим образом. Советский Союз определенно настроен, по крайней мере в настоящее время, не принимать активного военного участия, но будет помогать Китаю в той мере, в какой это возможно. Он до сих пор сохраняет корректную дипломатическую позицию по отношению к Японии. Что касается Австрии, заранее напрашивается вывод, что все вопросы Италии касательно перевала Бреннер исчезли из виду, когда она пустилась в свои абиссинские и средиземноморские авантюры. Германия в том, что касается Италии, имела более или менее развязанные руки по отношению к Австрии. Примечание мемуариста. Перевал Бреннера. Это узкий проход в Альпах между двумя частями Тироля. Одна итальянская, вторая австрийская. Германия тоже очень неподалеку. Смысл этого заявления посланника, по-видимому, в том, что Германия не мешает Муссолини грабить Северную Африку, а Италия не препятствует Гитлеру захватывать Австрию. Прекраснодушный союз фашистских бандитов. Продолжаем. По его мнению, все зависело от способности Шушнига сопротивляться. В том случае, если Германия захочет иметь Австрию, Чехословакия не будет сильно затронута, за исключением того, что она, вероятно, получит более тесную поддержку со стороны других великих держав – Франции и Англии – в личных интересах. Примечание мемуариста. Речь идет о Курте Шушнинге, федеральном канцлере Австрии. Когда Гитлер решил прибрать Австрию к рукам, Шушниг активно этому сопротивлялся. Даже пытался провести референдум о сохранении независимости Австрии. Но в итоге Австрия была поглощена рейхом, а Шушник оказался в концентрационном лагере. Никого в западных державах такой практичный подход немцев к делу не смутил. Продолжаем. В то время как Румыния осознавала опасность немецкого вторжения в Черное море, тем не менее ее позиция несколько отличалась от позиции Чехословакии, и они были менее обеспокоены. Внутренние финансовые условия в Германии были плохими, о чем свидетельствует отставка Шахта. Но, по его мнению, они могли бы прожить несколько лет, по крайней мере, 2 или 3. Имею честь оставаться, сэр, с уважением. Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 17 ноября 1937. Чешский посланник приходил на обед. Днем произошел забавный случай, когда я поехал за город. Машина застряла в снегу, разворачиваясь в поле, примыкающем к лесу, так что наши неразлучные парни из ГПУ привезли нас обратно на своем форде. Сильный снегопад сделал лес и чащу удивительно красивыми. Ветви до самых кончиков казались не менее 2 дюймов толщиной, а ветви деревьев были почти до земли утяжелены снегом. Теперь я могу понять снежные сцены Шишкина. Раньше они казались мне преувеличенными. Дневник, Москва, 20 ноября 1937. Чай и кино. Сон в летнюю ночь, с 4 до 8 для дипломатического корпуса. Англичане, афганцы, немцы, австрийцы, бельгийцы, болгары, итальянцы, японцы, поляки и турки. Литвинов приехал и привез с собой троих своих детей, сына и двух дочерей, одна приемная, которые очаровательно говорят по-английски. Дневник, Москва, 21 ноября 1937. Работал над докладами и разбирал бумаги на столе, готовясь к отъезду для доклада в Вашингтон. Дневник, Москва, 23 ноября 1937. Сегодня утром пришла каблограмма из департамента, в которой сообщалось, что президент решил послать в Берлин профессионального дипломата, учитывая изменившиеся условия, и что Гибсона из Брюсселя следует отправить в Германию. Президент хотел, чтобы в Брюссель отправился я, так как это пост прослушки Европы. Какое облегчение. Я ознакомлюсь со всеми деталями, когда вернусь в Вашингтон в следующем месяце. Сейчас стало ясно, что курс Гитлера окончательно установился. Важно, чтобы в Берлин отправился правильный тип карьерного дипломата. Если Гибсон не сможет поехать из-за своей суровой публичной критики Германии в прошлую войну, я надеюсь, что это также не окажется приверженец или соглашатель с нацизмом.